знаю, и на днях займусь, не затягивайте. Ну все, господа, должна откланяться. Господин Савенко, будьте добры, копии материалов дела мне на почтовый ящик сразу, как будут готовы. Кстати, господин Прозоровский, запишу ваши контакты на всякий случай. Долгорукова снова открыла блокнот. Номер телефона, будьте любезны. Занеся мой номер и номер Сокола в записную книжку, уполномоченная попрощалась и направилась к серому «Пежо». Мой взгляд невольно проследовал за ней, любуясь формами девушки. Меня отвлек Савенко, о присутствии которого я на пару секунд забыл. Будьте добры, ваша светлость, соберите людей для допроса. Это база дружин, как я понимаю. Сколько всего человек здесь находится? С сегодняшнего дня это еще и мой дом, пояснил я. У нас всего 23 человек, ваше благородие, поспешно ответил вместо меня Ерофей. Но видите ли, в чем дело, 10 из них вернулись около часа назад, и они ничего не знают, а трое и вовсе сидят на вышках. Это не важно, я обязан допросить всех. Никто не должен покидать дом, пока не закончатся следственные мероприятия. Савенко был непреклонен. Ваше благородие, так ведь нам границу защищать надо, смену на вышке отправлять, вот допрос закончится, тогда, пожалуйста, а сейчас, не положено. Господин Прозоровский, кто-то из ваших домочадцев присутствовал при инциденте, мы здесь вдвоем с сестрой, но она была дома и ничего не видела, совершеннолетняя, разумеется, тогда ее тоже придется допросить, приедет адвокат, и можете допрашивать, согласился я. Полицейские остались возле вездехода, а я и Ерофей поспешили к особняку. Машина Долгоруковой скрылась в ночи, но когда мы добрались до фонтана, к крыльцу подъехал еще один легковой автомобиль, компактная темно-синяя «Ладога» с кузовом комби. Дверь открылась, и из-за руля неуклюже вылез грузный мужчина в костюме в мелкую полоску и в больших квадратных очках. Выбравшись на свободу, он достал из салона кожаный портфель и направился к нам. А вот и адвокат приехал. Сказал мне Ерофей и добавил громко: «Здравствуйте, Роман Прокофьевич, мы вас заждались». Роман Прокофьевич Башмаков, как выяснилось, работал штатным юристом компании, коей с юридической точки зрения являлась дружина рода, последние 8 лет. По его словам, за все эти годы он не проиграл ни одного судебного разбирательства, что обнадеживало. Роман Прокофьевич сразу же повел нас с Ерофеем в свободную комнату на втором этаже и расспросил о случившемся, а потом я позвал Настю, которая до сих пор возилась с родительскими вещами. Поручик Савенко освободился около полуночи. Пришел и потребовал комнату для допроса. С этим проблем не было. В особняке оставалось много пустующих помещений. Первым вызвали меня. Мы сели за стол. Полицейские, с одной стороны, я и адвокат, с другой. Савенко задавал вопросы, толстый унтер, притащивший из машины складный компьютер и принтер, вел стенограмму, а Башмаков следил за поручиком, дабы тот не спрашивал лишнего. Потом показания распечатали, я перечитал и поставил подпись. Второй пошла Настя, за ней Сокол, за ним остальные дружинники по очереди. Наш адвокат сопровождал каждого. «Что-то я устала», сказала Настя, выйдя из допросной, и зевнула. «Можно пойти, наконец, спать, или еще какие-то дела?» «Как все прошло?» Я встал с кресла и подошел к сестре. Поручик не сильно давил, вовсе нет, он был очень учтив. «Все хорошо, не волнуйся, тогда со спокойной душой пойду спать, и ты иди отдыхай. Надеюсь, никаких срочных дел не появится». И я отправился в свою комнату, радуясь тому, что этот долгий и муторный день, наконец, закончился. Прошлую ночь я почти не спал и надеялся хорошенько выспаться сегодня. Только вот не дали мне это сделать. Разбудил громкий стук в дверь. «Что случилось?» — крикнул я. «Ваша светлость», — ответил дружинник. «Сокол вас просит на пост управления зайти. Боюсь, у нас проблемы». Быстро надев брюки, рубашку и туфли, я последовал за дружинником в пункт управления, где уже находились дежурный и Ерофей. Воевода, сунув руки в карманы, молча наблюдал за экранами. На улице забрезжил рассвет. Часы на стене показывали 5-й час, то есть поспать мне удалось не более 4 часов. «Простите, что разбудили, ваша светлость», — проговорил Ерофей. «Но тут у нас мутант объявился. Измененный лось, здоровый, сволочь. Такого ни одна ловушка не возьмет. Прямо у границы шастает. Придется выезжать и самим ликвидировать. И желательно побыстрее». На одном из экранов в красноватой дымке, затянувшей поле, действительно наблюдалось некое животное. Оно брело вдоль границы, медленно передвигая длинными ногами. Рассмотреть его с такого расстояния было невозможно. «Очень хорошо», — я обрадовался выдавшемуся шансу проверить свои способности. «Едем». «А как, если легавые не велят дом покидать?» «Ждать, пока допрос закончится, еще 5 человек, кажется, осталось. Объясним поручику ситуацию». «Не, не отпустит. Этот все по протоколу делает». По бумажке. От предписания не отступит ни на шаг, знаю я таких. Да мне все равно. Ты давай, собирай людей, а Савенко я на себя возьму. Идет? Попробуйте. Глава 6. Около часа ушло на сборы. А пока дружинники готовились к вылазке, я отправился к поручику и заявил, что мы намерены ехать на охоту. Не положено, господин Прозоровский, допрос еще не окончен, отрезал Савенко. Господин поручик, вы мешаете мне защищать границу. Надавил я, допрашивайте тех, кого не допросили, а нам некогда. Именно, тут же поддакнул мне Башмаков, присутствующий при разговоре. Мы будем вынуждены подать жалобу в прокуратуру, если по вашей вине произойдет вторжение демонов. Савенко растерялся. Неужели угроза столь велика? Угроза есть, сказал я, и есть факт препятствия нам с вашей стороны. Я напишу заявление. Ни в коем случае я не собирался вам препятствовать. Пошел на попятную поручик, напуганный то ли заявлением, то ли вторжением демонов. Мне нужно допросить 5 ваших дружинников, а вы и остальные можете делать свою работу. Сокол взял водителя Пашу Чернова, Надю, Игната Косолапова и еще 2 парней. Последние вместе с сотником поехали в грузовом новгородце. Сокол сказал, что демонический лось весит не менее тонны, и ни один пикап такую тушу не увезет. Мне же снова подготовили СИМАС повышенной комфортности. Косолапый тащил с собой крупнокалиберную винтовку на эфирной батарее, а один из дружинников – самозарядный гранатомет наподобие того, который был вчера у нападавших. Сокол тоже вооружился винтовкой, эфирной модификацией СВС-75Е стандартного калибра. Остальные имели при себе карабины и сабли. Я тоже взял на всякий случай саблю, хоть новое тело не умело фехтовать, и надел отцовский военный костюм темно-зеленого цвета с 3-м классом защиты. На шею под одеждой повесил медальон с черным камнем, оберегающий от демонов. В случае наличия у меня способности к поглощению душ, захват тела темно-эфирной сущностью мне не грозил, если только не попадется какая-то чрезмерно сильная тварь, но от такой и артефакт не спасет. Однако на первый раз решил перестраховаться, а на поясе закрепил подсумки с 2 батареями для карабина, 2 накопителями маны для подзарядки источника и запасными магазинами. Когда я в полном боевом облачении с карабином на плече и саблей на поясе вышел из особняка, обе машины, гудя моторами, стояли возле неработающего фонтана, готовые к отъезду. Я залез в лимузин. Сокол и Чернов были уже здесь. Следом заскочила Надя с карабином в руке, одетая в мешковатые военные штаны, заправленные в армейские ботинки, и куртку. «Я с вами, ваша светлость, если позволите», — бодро проговорила она. «Я только за. Скрасишь наш угрюмый мужской коллектив», — улыбнулся я дружиннице. Та улыбнулась в ответ и уселась в кресло позади меня. «У тебя сильный дар», — сказал я. «Вчера видел его в деле». 3-й разряд в классе молний, ответила Надя. Говорят, для моего возраста это высокий уровень. Еще бы, подтвердил Сокол, сидевший рядом с шофером. Лично я видел не так много одаренных, кто бы в 20 лет имел 3-й разряд. Надежда у нас самая молодая дружинница, всего 4 года работает. Я упросил Орлова взять пополнение, когда у нас маг 3-го разряда, погиб. Без 3-разрядников тяжело. Микроавтобус и пикап тронулись с места. «Теперь по поводу зверя», — продолжил Сокол. «Вначале пробуем завалить его из крупнокалиберной винтовки, чтобы шкуру не попортить. С порченной шкурой мутант дешевле стоит. А если не получится, тогда можно из гранатомета бить и молнией. Если эта тварь на нас попрет, там уже будет не до шкуры». Машины обогнули фонтан, выехали на дорогу и свернули на восток. Сразу за прудом бетонное покрытие закончилось и началась разбитая вездеходными колесами колея. «Люблю необычную добычу», — сказала Надя. «Рискованно, но интересно». «Это точно, рискованно», — усмехнулся Сокол. «Если быстро не завалим, эта туша растопчет весь отряд. Вот тебе и будет рискованно. С таким зверьем надо быть осторожными, сохранять большую дистанцию, избегать прямого контакта. Поэтому, ваша светлость, не обессудьте, но во время охоты вы должны слушаться меня, ради вашей же безопасности. Ты человек опытный, а я здесь первый раз, так что командуй», — согласился я. По разнузданной колее мы добрались до перелеска, и полого хвойных великанов начались непросыхающие лужи, расплескивающиеся под толстыми колесами машин. К счастью, лесополосу мы быстро оставили позади и оказались в поле, поросшем редкими кустами и молодыми деревьями. Сегодня было тихо, и в воздухе висела красноватая дымка. Рядом с дорогой торчала вышка на толстых стальных подпорках, один из постов охраны, ныне пустовавший. Над крышей виднелись железная печная труба и антенна, а с восточной стороны под окнами крепились два прожектора. Сокол приказал тормозить и обернулся ко мне. «В общем, так, идем за лосем вчетвером. Я, вы, ваша светлость, Надя Косолапый. Придется потопать пешком. Непонятно, где эта тварь бродит. Звук моторов ее разозлитой выдаст нас, а нам этого не нужно. Существо мы должны обнаружить первыми. Все готовы? Пошли». Водители остались в машинах ждать указаний, а мы вчетвером спешились и двинулись по дороге в туман. Осмотрев эфирный слой, я обнаружил бесформенные бордовые сущности с подобием рук и голов. Демоны носились над полем, ища того, чье тело можно захватить. Структура эфира в Апкте сильно отличалась от чистых территорий. У нас в поместье концентрация темного эфира тоже превышала норму, а здесь его сгустки плавали крупными бордовыми кляксами. Эти-то ошметки и служили питанием для демонов. Существа предпочитали не покидать места с высокой концентрацией темного эфира, но иногда забредали даже на несколько километров от Апкте. Впрочем, люди придумали способ отгонять темноэфирные сущности. Для этого использовали специальные фонарики-артефакты. Они испускали волну чистого эфира вместе с магией класса свет, которая отпугивала демонов, а слабых могла даже убить при долгом воздействии. Казалось бы, если сделать прожектор, стреляющий мощнейшими светоэфирными лучами, можно запросто убивать любых демонов, и защитники со способностью поглощения не понадобятся. Но на деле все оказывалось куда сложнее. Чтобы создать достаточно сильную струю, требовался физический накопитель маны соответствующей емкости, а стоили такие очень дорого. К тому же действовал очищающий луч только на бестелесных существ, да и то лишь в том случае, если демон будет неподвижно висеть в воздухе, ожидая, когда его сожгут. Но это не значит, что эфирные прожекторы не использовались. У нас, например, такие имелись на каждой вышке. Включали их, правда, крайне редко и недолго. Предназначались подобные системы для очистки эфирного слоя, а не для убийства демонов. В любом случае слабые темноэфирные сущности не представляли для нас угрозы, поскольку у каждого дружинника на шее висел защитный артефакт. Гораздо опаснее были плазмоморфы или просто морфы, демоны, способные сами формировать для себя физическую оболочку. Свернув с колеи, мы оказались на тропе, едва заметной в высокой траве. Замедлили шаг, осторожно продвигаясь сквозь густые заросли кустарника. Сокол шел первым. Он ступал почти бесшумно и при каждом подозрительном шорохе жестом останавливал нас. Мутировавшего лося мы заметили издалека, когда выбрались на открытое пространство, поросшее редкими деревцами. Крупное животное брело по полю в сторону границы, вяло переступая длинными ногами палками и свесив безрогую голову. Пристроившись на корточках среди зарослей орешника, мы стали наблюдать за ним. Монстр нас не видел. «Надеюсь, он не магический», — тихо сказал Сокол. «Если эта тварь создаст какое-нибудь силовое поле, задача осложнится. Существенно осложнится. Поэтому всем приготовиться. Слышали, ваша светлость, будьте начеку. Если монстр побежит на нас, используйте свои камни». Я кивнул. Именно это и собирался сделать. Правда, был нюанс. На создание россыпи мелких камней требуется время, и поэтому надо точно рассчитать траекторию пути животного. Если промахнусь, то и демона не убью, и ману зря потрачу. Лучше уж тогда подпустить зверя поближе и оглушить булыжником или проткнуть каким-нибудь каменным шипом. Но это тоже рискованно, ведь такую здоровенную тушу моя магия может и не остановить. Косолапый поставил на сошки крупнокалиберную винтовку и прицелился. От выстрела оружие подпрыгнуло, а вокруг поднялась пыль. Лось пошатнулся, развернулся и замер. «Вот же собака!» — тихо выругался Сокол. «Крепкий. Придется ближе подпустить. Метров со 100 должно пробить. Всем приготовиться. Сейчас к нам пойдет». Демонический лось понял, откуда по нему ведут огонь, и побежал к нам. Траектория его движения была прямой, как стрела, и я стал концентрировать энергию на пути зверя. Когда существо приблизилось, мне удалось получше разглядеть его. Зверь был костлявый, несуразный, а тело его усеивали отвратительные белесые волдыри величиной с кулак. Из огромной, словно порванной пасти торчали крупные острые зубы, растущие сквозь губы. Рога на голове отсутствовали, но и без них монстр мог запросто убить человека, растоптать или загрызть. Картину дополняли глаза, горящие бордовым светом. Такие были у всех одержимых существ. Косолапый выстрелил еще раз, и следующую секунду я врывал из земли массу острых каменных осколков и обрушил на зверя. Мутант встал на дыбы и рухнул в траву. Но так просто лось не собирался подыхать. Он бил ногами, пытаясь подняться. Я добью его. Я поднялся из зарослей и стал собирать энергию из почвы, которая в виде пылевых струй закрутилась вокруг меня. Мой источник опустел, если не наполовину, то на треть точно, но я до сих пор мог создать несколько сильных заклинаний. В данном случае требовалось что-то тяжелое и острое, например, большой каменный шип. Как его создать, я прекрасно помнил, но в этой жизни ничего подобного делать еще не доводилось. «Ваша светлость», — строго проговорил Ерофей, — «назад, оставайтесь на месте». Я зашагал вперед, не обращая внимания на окрик воеводы. Хоть я и обещал подчиняться Ерофею, но сейчас это казалось лишним. Если останусь со всеми, они и мне помешают, и сами могут пострадать. Лось поднялся, пошатнулся, чуть не упав, и как упрямый баран, двинулся на меня, оскалив заросшую острыми зубами пасть. Кожа на шее, правом плече и морде висела клочьями поле удара щебнем, несколько волдырей лопнуло. Зверь хромал, но продолжал идти, толкаемый то ли голодом, то ли желанием разорвать обидчиков на куски, и его рев разносился над полем. Я остановился, собрал побольше энергии, пытаясь сформировать что-то похожее на шип. Быстро это сделать не получалось, и я начинал нервничать. Неужели даже такое несложное заклинание мне сейчас недоступно? Монстр неуклюже побежал. Ему мешали раны, но ярость толкала демона вперед. Он был уже совсем близко. А у меня, наконец, начал формироваться крупный шип. Мощным импульсом я направил каменный снаряд зверю в лоб. Получив удар, существо с разбега зарылось носом в землю и растянулось на траве. Его ноги продолжали дергаться. Это было похоже на предсмертные судороги. Вблизи лось выглядел крайне отвратительно. Даже прикасаться к нему не хотелось. Его обезображивали крупные белесые волдыри, словно гнойники, высыпавшие по всему телу. Некоторые прорвались, и по коже существа текла вязкая, желтоватая жидкость, а рассеченный лоб, куда попал магический камень, заливала кровь. И все же монстр был жив. Его горящие глаза смотрели на меня, а огромные зубы, изуродовавшие челюсть, непрестанно клацали. Некоторые полагали, что измененное существо испытывает постоянные страдания, будто бы жуткая боль сводит его с ума. Но я сомневался, поскольку считал, что демоны не способны чувствовать боль. Иначе зачем им вселяться в физические тела, добровольно идя такие мучения? Лось не мог подняться и лишь беспомощно разевал пасть. Его конец был уже близок, но внутри измененного животного до сих пор сидел демон. Эфирную сущность просто так не убить. После гибели тела через 10-15 минут она полностью отвяжется от мертвой плоти и полетит искать новое вместилище. Лишь защитники могли остановить демона, поглотить его, растворив в собственном источнике и получив часть силы существа. Подойдя ближе, я перешел в режим просмотра эфира и сосредоточился на темной сущности, пытаясь понять, каким образом происходит поглощение и что для этого надо сделать. Получилось как-то само собой и довольно быстро. От меня к поверженному врагу потянулись потоки эфира, похожие на щупальца, они впились в демона, и его энергия стала переходить ко мне. Спустя пару минут демон исчез, а я ощутил прилив сил, наполненности, легкое головокружение. По телу словно пробегали электрические разряды, заставляя мышцы непроизвольно сокращаться. Ко мне подошли Ерофей и остальные. Воевода держал в руке саблю, приготовившись к рукопашной схватке. К счастью, этого не потребовалось. Лось был мертв, демон растворился в моем источнике. А я узнал, что умею поглощать души, как умели отец, дед и прочие предки, возглавлявшие род Прозоровских. «Быстро вы с ним справились», — с уважением проговорил Ерофей. «Даже пуля 12-7 с усиленным сердечником его не взяла, а вы запросто уложили. А с демоном-то что? Вы его тоже того? Я его поглотил». «Демона нет, гарантирую», — заверил я. «Так значит, дар вашего рода остался с вами. Есть повод порадоваться. Защитника нам очень не хватало, а то убьешь такую тварь, а она новое тело найдет. Получается, Одного и того же демона приходится по несколько раз бить в разных обличьях. А теперь эту тушу, в грузовик и на базу. Только знаете, что думаю? Давайте его сразу на базу 5-го отделения транспортируем. Оно в селе Климовском находится, километрах в 20 от поместья, под Владимиром. А то тяжелый, собака. Лишний раз выгружать-загружать не хочется. У него еще и яд, как видите, из пузырей течет. Лучше к нему не прикасаться. И сколько нам заплатит? 1040 дали бы, но, видите, этот, пупырчатый, его шкура бесполезна, поэтому больше 30 не получим. Хорошо, везем на базу 5-го отделения, согласился я, довольный тем, что заодно узнаю, куда добычу сдаем. Только как его грузить? Машина сюда подъедет, или нам придется тушу до дороги тащить? Тяжелый он, думается. Машина-то подъедет, куда денется? А чтобы погрузить, хитрость есть небольшая. Сами сейчас все увидите, ваша светлость. Сокол вызвал по рации грузовик, и вскоре 66-й показался в поле, пробираясь по траве на своих здоровых колесах. Он подъехал близко, насколько мог, водитель выскочил из кабины, забрал из кузова ремни и подбежал к нам. Дружинники же надели резиновые перчатки и противогазы. Я обратил внимание на два камня с белыми прожилками, которые тихо засветились, когда их подсунули под ремни. «Видите, ваша светлость, эти измененные камни», — сказал Сокол. «Они создают поле пониженной гравитации, вес раза в 3 уменьшают, а 300 кило легче дотащить, чем тонну, согласитесь. Нам часто приходится тяжелые туши ворочить, вот и приспособили. Волочить до грузовика огромного лося было делом непростым даже с измененными камнями. Работали вшестером, метров 50 протащили сквозь кусты, а там уже водитель подцепил добычу с помощью манипулятора и загрузил. Справившись с тушей, мы тоже забрались в кузов и доехали до вышки. Там нас ждал лимузин, куда пересели я, Ерофей и Надя, и дальше двинулись прежним порядком. Я задумался о ценах на АС. 30 тысяч, не такие большие деньги. У нас дружинники 10-15 зарабатывают, а ведь помимо жалования им надо обеспечить питание, оружие, патроны, оборудование, машины и прочие по мелочи. Теперь понятно, почему выручка такая мизерная. Немало, 30 тысяч, спросил я. Все-таки тварь очень уж крупная. Думается, за нее можно и побольше выручить. Нет, верно говорите, ваша светлость, чертовски мало, возмутился Ерофей. Поэтому-то мы еле сводим концы с концами. Тушу эту по частям продадут 1000 за 500, мясо, гнилье, пойдет разве что на корм мутантам, которых для экспериментов разводит. А вот кости, на вес золота, а нам, 30 тысяч всего, хотя на нас главная работа лежит, основные риски, но против 5-го отделения не попрешь, тут одно из двух, либо с великим родами сотрудничать, либо с 5-м отделением, но у великих родов базы и фабрики далеко отсюда, под Москвой, под Нижним, возить туда дорого, а 5-ка скупает дешево, а рода куда девают измененку, разве не в 5-е отделение, великие рода сами реализуют всю измененку. Добывают, перерабатывают, продают, куда захотят. Так повелось еще с тех пор, как Юсуповы стали императорами. Никто великие роды тронуть не смеет. Бывает, и в 5-ку сдают что-то, но только по спецконтрактам. Цены там на порядок отличаются в лучшую сторону. Погоди, так ведь Орловы поместьем управляли. Почему мы по спецконтракту не сдаем? Так ведь поместье вам принадлежит, а у вас лицензию отняли. Какую-то необычную добычу Орловы, конечно, себе забирали, а все остальное на базу приходилось вести. «Понятно», — проговорил я, но Ерофея было уже не остановить. «А я скажу, почему 5-е отделение такие порядки установило. Потому что они все независимые поместья хотят себе забрать. Ведь что получается, если доходы у помещика не растут, то и жалование дружине не растет. Соответственно, бойцы уходят. Зачем за 10 тысяч шачить, когда, вон, наемники в армии по 20 получают? В итоге бесноватое зверье ловить некому скоро станет. А раз помещики не будут справляться, 5-е отделение военных отправит, и лавочку эту прикроют. К тому все идет, понимаете, это же неиссякаемая золотая жила. В 50-х, когда землю возле аномальных областей покупать разрешили, воля вольная началась, а в последние годы гайки все туже закручивают. Цены на все растут, но только не на измененку. Мы за сколько сдавали ее 10 лет назад? За столько и сейчас сдаем. Справедливо это, что скажете? Ерофея словно прорвало. Он говорил и говорил, возмущаясь порядками. А я сидел и думал, что со стороны 5-го отделения действительно было бы разумно ликвидировать мелких помещиков и забрать их земли. Так проще границу удерживать и измененку контролировать. Одно радует, ваша светлость, немного успокоился Ерофей, что теперь вы с нами. Вот получите назад лицензию, и дела сразу в гору пойдут. И сломанные камеры поменяем, и ловушек понаставим на каждой тропе, и людей наберем побольше. А за окном тем временем проносились леса и поля. Баранова осталась за спиной. Чернов уверенно вел лимузин к базе 5-го отделения. Поселок Климовское, где она находилась, располагался недалеко от Ярославля, но в сам город нам заезжать не пришлось. Два пыльных зеленых внедорожника обогнали нас и остановились, преградив путь. Из них высыпали люди в полувоенной форме. «Вот тебе на! Приехали, называется!» – буркнул Ерофей, беря в руки карабин. «Это кто такие?» – спросил я. «Не знаю, но сейчас выясним». Воевода опустил стекло, высунулся из машины и грозно рявкнул. «Кто такие? Чего на дороге встали?» – заговорил мужчина с острой, нечесанной бородой. Его лохматую шевелюру прикрывала черная выцветшая кепка, во рту не хватало зубов, из-за чего человек шепелявил. На левой щеке и шее бугрились 4 шрама, словно от чьих-то могучих когтей. В руках незнакомец держал карабин, как и его спутники. Дружина его сиятельства господина Светлова, наглым тоном объявил человек со шрамами. «Его сиятельство предупреждал вас, чтобы компенсацию платили?» «Предупреждал. Добровольно не хотите? Сами будем изымать. На рынок собрались, что в грузовике? Не твое собачье дело. С дороги уйди, или я тебе сам прогоню», — гаркнул на него сокол. «Поднимешь руку на княжеских слуг? Ну-ну, на каторгу захотел. Сокол, давай показывай, что в кузове». Глава 7. Нас пытались обокрасть, нагло, посреди бела дня. Нравы у местных дворян или охотников напоминали воровские обычаи. Но мне мириться с подобным не с руки. Подонки поплатятся, если не уйдут с дороги. Я выскочил из машины и быстрым шагом направился к бородатому. «Это что такое, как ты посмел преградить дорогу и угрожать светлейшему князю? Ты кто такой?» Набросился я на шепелявого дружинника, не давая тому опомниться. «А ты вы кто?» – выдавил он. «Светлейший князь Прозоровский. Прочь с дороги, иначе я тебя по земле размажу». «Угрожать князю вздумал? Да ты знаешь, что за это тебе будет». «Знаешь, я подошел вплотную и кричал прямо в лицо опешившего мужика. Назови себя. Прошу прощения, ваша сиятель светлость». Подавленный моим напором дружинник весь сжался и неуклюже поклонился. «Не хотел угрожать. Не думал, что вы. А надо думать. Тебе голова на что? Чтобы есть? Как ты смеешь преграждать дорогу светлейшему князю? Назови себя». Я сказал: «Иван Воблин, ваша светлость, боюсь, вы не знаете всей ситуации». «Что не знаю? Что я не знаю? Ваша светлость, ваши люди убили случайно или намеренно дружинника его благородия господина Светлова. Господин Светлов желает получить компенсацию», — отрапортовал скороговоркой дружинник. «А каким боком ты, морда собачья, имеешь право у меня что-то требовать? Если у господина Светлова есть претензии, так пусть он ко мне лично обратится. Тебе понятно?» «Понятно, спрашиваю». «Понял, ваша светлость. А теперь свалил с дороги, пока цел». «Да, ваша светлость, мы сейчас же уезжаем», — Воблин повернулся к своим. «Дружина, по машинам». Дождавшись, пока люди Светлова рассядутся по местам, я вернулся в микроавтобус. «Можно продолжать путь». Я наблюдал в окно, как внедорожники разворачивались, освобождая проезд. «Эк вы их припугнули», — довольно усмехнулся сокол. «Давно бы надо, а то ишь, повадились. Обокрасть нас пытались, представляете? Вначале налет разбойничий устроили, теперь грабеж собрались учинить. Придурки чертовы». Неудивительно, что дружинник Светлова так быстро разбежались при одном моем появлении. По законам Российской империи за нападение на аристократа полагалась каторга, а за убийство – казнь, и простые люди рисковать не хотели. Однако сам Светлов вряд ли отступит, и с ним мне только предстоит столкнуться. Когда машина неприятеля скрылась из виду, мы продолжили путь, и буквально за поворотом показался поселок. Вдоль дороги серели старыми бревнами заброшенные частные дома, вдали громоздилась унылая панельная четырехэтажка. Ерофей сказал, что людей здесь живет мало из-за страха перед демонами, которых свозят на фабрику. И неважно, что темно-эфирные сущности в сдаваемых на продажу телах отсутствуют. Суеверному люду это не объяснишь. Поэтому многие свободные мещане, у кого была такая возможность, перебрались в другие места еще в 70-х, когда 5-е отделение построило здесь базу, а костяк населения теперь составляли семьи так называемых приписных рабочих, принадлежащих двум поселковым предприятиям. Впереди на фоне синего неба вырисовывались две трубы, отравляющие воздух черным дымом. Мы поехали в их направлении и вскоре уткнулись в ворота базы. За длинной бетонной оградой виднелись большие ангары. Охрана подняла шлагбаум, пропустив нас на территорию. Возле ангаров стояли несколько пикапов и грузовиков. Из кузовов люди вытаскивали туши животных. Мы проехали к самому дальнему строению, над воротами которого была вывеска, гласящая, что здесь принимают крупную дичь. Ерофей выскочил из машины и скрылся в ангаре, а минут через пять мужики в серых робах открыли перед нами ворота, и 66-й заехал внутрь. Я вылез из лимузина и прошел следом. Внутри вдоль рельсовой ветки стояли два крана, еще один, рядом с площадкой для машин. Тут же находились промышленные весы. Пять рабочих, облаченные в химзащиту, готовились принимать товар, другие подогнали дрезину. Ерофей беседовал с толстым лысым мужиком в резиновых фартуке и перчатках. Я подошел к ним, и Ерофей нас представил. Лысый мужчина оказался заведующим отделом крупной дичи и осуществлял приемку груза. Мы вместе наблюдали, как кран подцепил тушу убитого нами лося и перетащил на платформу весов. Два рабочих возились у какого-то прибора с окуляром, через который осматривали добычу. В лосе оказалось 937 килограммов, но, как и ожидалось, заплатили нам немного, всего 37 тысяч рублей. На месте вычли налог 20%, и оставалось в итоге чуть меньше 30 тысяч. Шкура пупырчатая, ваша светлость, с деловитым видом объяснял заведующий. Она непригодна к использованию. Ядро в мозгу не имеет магических свойств. Мясо измененных дешевое, ибо человеку в пищу непригодно. Только кости остались. Ищите зверье с неповрежденной шкурой и с магическим ядром. За них больше даем. Заведующий проводил нас в кабинет, что находился в этом же ангаре, и выдал накладную. С ней мы отправились в контору, двухэтажное длинное здание рядом с воротами. Выстояв в короткой очереди на первом этаже, мы оказались у окошка, где служащий принял документ, поставили печать и сделал копию для бухгалтерии. Теперь осталось дождаться, когда нам перечислят средства. Только вот куда их переведут, пришлось напрячь мозг, чтобы выдавить воспоминания о том, как здесь обстоят дела с банками и системой платежей. И все равно уточнил у Ерофея, когда мы вышли на улицу. Как я понимаю, у дружины есть отдельный счет, верно? Верно, ваша светлость. И кому этот счет принадлежит? Владельцу поместья, разумеется, то есть вам. А как тогда Орлов выводил средства? У него доступ есть, как у опекуна. Это плохо. Я должен ограничить ему доступ. Как это можно сделать? Очень просто. Можете поехать в ближайшее отделение Центрального императорского банка. Оно в Бараново есть. Если прикажете, прямо сейчас туда и отправимся. Надо, согласился я. И поскорее. Спустя минут 15 мы оказались в Бараново. Подъехали как раз после обеда. Процедура заняла менее получаса. Доступ к счету отныне остался лишь у меня и Ерофея, как у главы компании. Заодно я узнал, сколько средств хранится на счету. Оказалось, там 65 тысяч лежало. Орлов то ли не успел вывести деньги за прошлый месяц, то ли оставил их для каких-то нужд. В любом случае теперь они принадлежали мне, а с учетом сегодняшней добычи на счету скоро окажется почти 100 тысяч. Еще и в подвале хранилось измененки 1000 на 100, которую вчера вечером дружинники привезли. Но много ли это? Ерофей сказал, на десяток новых ловушек должно хватить или на 150 эфирных батарей для тех, что уже у нас есть. Надо разделкой туш возобновить, сказал я Ерофею, когда мы покинули отделение банка, иначе деньги теряем. Хорошая идея, ваша светлость, только оборудование нужно. Алмазные резаки или, лучше, эфирные, и специалисты требуются. Не можем же мы сразу всем заниматься. Морока-то еще, чтобы лося разделать, к примеру, дня три понадобится, а прибыль не будет существенно выше. Рыночную цену все равно никто не даст. Вам бы вначале лицензию вернуть. Потом можно полным циклом переработки заняться и напрямую в мастерские сдавать. Так мастерские у других великих родов только, либо у великих родов, либо у пятого отделения в центре артефакторики. Надо смотреть, куда выгоднее возить. Похоже, ненадолго я расстался со своими родственниками Орловыми. Пока я сам не наладил полный цикл обработки АС, мне придется заключать с кем-то контракт на сбыт сырья. Но с кем? Про Орловых я хотя бы знал, что они не пытаются меня убить, иначе давно убрали бы с дороги. Насчет остальных 10 великих родов такой уверенности не было. Когда мы вернулись, полиции в усадьбе уже не было, как и вездехода с трупами. Настя сказала, что их увезли еще днем, а нам оставалось ждать результатов расследования, которым, возможно, и заниматься никто не всерьез не станет, как считал Ерофей. В мое отсутствие сестра безмятежно спала до обеда, а потом занялась работой, правда, не той, которой я просил, а своей, за которую она деньги получала. Встретились мы с Настей за ужином в гостиной на втором этаже. Отныне стол нам накрывали именно там, а не в казарменной столовой. Я рассказал, как мы добывали лося и возили на базу 5-го отделения, и как потом я съездил в банк и обнаружил на счету деньги. Умолчал разве что о неприятной встрече с людьми Светлова. Решил не беспокоить сестру лишний раз. Она и так за последние сутки дважды наблюдала перестрелку. А мне, кстати, сегодня Савенко позвонил, пригласил в ресторан, похвасталась Настя, что ему надо. А ты как думаешь, Слав, на свидание зовет, и что ты намерена делать? Мне не понравилось, что полицай мою сестру приглашает в ресторан. Что он собирается выведать у нее? Как я понял, в этом мире с ищейками без адвоката лучше вообще не общаться. Да я бы поехала, но, знаешь, после вчерашнего мне вообще страшно из дома выйти. Не думай, что я трусиха, но когда тебя хотят убить несколько великих родов и еще неизвестно кто, как-то опасаться начинаешь. Ты же знаешь, что некоторых наших родственников без суда и следствия убили. Дядю Игоря, дядю Николая, тетю Розу. Слышал, их ни в чем было обвинить, поэтому просто так убрали, чтобы они род не продолжили. А у сестры все-таки оставалась голова на плечах. Ну или девчонку так сильно напугали вчерашние боевые действия. Опасно ей было одной ездить в город. Здесь она под защитой, и всякий, кто сюда сунется, получит отпор. Мне это тоже известно, сказал я. Ерофей рассказал. Вообще, я бы съездила, если бы не это все. Не то чтобы мне поручик сильно нравится, но хотя бы развеется охота, поболтать с живым человеком, а то чувствую, будто меня здесь заперли. Уже жалеешь, что сбежала из дома, от деда-то? Нет, покачала головой Настя, не жалею, он такой человек расчетливый, во всем выгоду ищет, не хочу быть товаром. Знаешь, я буду стрелять учиться, чтобы защитить себя, если что, с магией ведь у меня не очень. Правильное решение, и не забудь о моих поручениях. Да-да, я помню. Сквозь открытую дверь в столовую вошел дружинник с конвертом в руках. «Ваша светлость, только что приезжал человек от господина Светлова, передал вам бумагу». Я взял конверт, оторвал край и вытянул сложенный вдвое листок бумаги. Это была короткая записка от руки. «Господин Светлов приглашал меня в субботу отужинать в ресторане «Дубрава» в поселке Бараново и уладить возникшие разногласия. Что там?» Настя привстала с места, чтобы посмотреть листок. А это еще один человек, с которым придется познакомиться. Сосед, почти, охотник местный. Это тот, чьи люди на нас напали. А ты откуда знаешь? Савенко упоминал. И дружинников поспрашивала. Точно неизвестно. Ерофей утверждает, что на нас напали охотники из ОСА, но доказательств пока нет. Может быть, следствие что-то прояснит. Да и то сомнительно. Я даже думаю, что неплохо было бы тебе встретиться с глазу на глаз с этим Савенко и попытаться выяснить, как дела продвигаются. Только не сейчас, а через неделю-две хотя бы. Думаешь, расскажет, а ты включи все свое обаяние, и посмотрим. Настя рассмеялась. Обязательно. В общем, не буду ему отказывать. Скажу что-нибудь, типа, пока не готово, много дел и так далее. Да, так и скажи. Столь полезные контакты действительно незачем было обрывать. Возможно, поручик нам еще пригодится. Парень пытается казаться чересчур правильным, но посмотрим, каков он на самом деле. Настя, довольно симпатичная девушка, а Савенко, молод и может легко поддаться на женские чары. Главное, чтобы сестра сама не потеряла голову. В конце концов, ей тоже всего лишь 20 лет. После ужина я сразу же завалился спать и дрых до полудня следующего дня. А как пробудился, первым делом позвонил в 5-е отделение. Надо было зарегистрироваться, и чем скорее, тем лучше. Желательно на этой неделе, а заодно разобраться с лицензией, ответила девушка-секретарь. Узнав, что мне надо, она попросила подождать, пропала куда-то минут на 5, а потом снова появилась и сообщила, что мне назначено завтра в 9 утра в кабинет 407. Все складывалось как нельзя лучше. Утром забегу в 5-е отделение, Улажу все формальности с моим статусом, а вечером побеседую со Светловым. Непростой будет разговор, но этого выскочку придется поставить на место. А то ишь, компенсацию он, видите ли, требует. Настя сидела в кабинете и сортировала вещи родителей, что оставить, а что выбросить. Когда я пришел, то попросил ее подключить жесткий диск отцовского компьютера к моему, но мы сразу столкнулись с проблемой. Не было нужного провода. На его поиски отправились в комнатушку рядом с пунктом управления. Там хранилось и оборудование, и запчасти для компьютерной техники, и куча всевозможных проводов. Час мы лазили по всем ящикам и уже отчаялись, но, в конце концов, все-таки нашли. Вернулись в комнату сестры. Настя извлекла жесткий диск из корпуса старого компьютера и подсоединила к моему, и тут возникло еще одно затруднение. На операционной системе оказался пароль. Настя заявила, что взломать его несложно, но в итоге провозилась часа два и справилась с задачей лишь к ужину. Но когда мы дорвались до содержимого жесткого диска и начали просматривать его, стало понятно, что никаких секретных данных здесь нет. Большинство документов на компьютере у князя Прозоровского не имели никакого ни малейшего отношения к неким тайным исследованиям. В папках лежали всевозможные договоры, бухгалтерские отчеты и прочие в таком духе. Возможно, и было здесь что-то важное, но мы просто не могли в короткие сроки проанализировать такую кучу документации и вычленить то, что прольет свет на истинную причину казни родственников. А тем временем отряд дружины снова выдвинулся в аномальную область, но на этот раз не слишком глубоко. Все знали, что со дня на день случится выброс, и Ерофей не хотел, чтобы в самый ответственный момент половина личного состава оказалась далеко от базы. Сам же воевода с несколькими парнями опять сгонял на базу 5-го отделения и отвез добычу, привезенную позавчера вечером. Продал на 136 тысяч, о чем Ерофей гордо объявил мне, когда я позвонил, чтобы поинтересоваться, как дела. Да чего же мне нравились в этом мире телефоны. Если хочешь что-то узнать у подданного, даже посыльного не требовалось отправлять. Просто звонишь и спрашиваешь. Но и на этом достижения местной цивилизации не ограничивались. Так, существовала еще и некая сеть, позволявшая с одного компьютера на другой электронные письма слать. И что самое интересное, в этом не было абсолютно никакой магии. Хотел я показать Насте бухгалтерию, но слишком долго мы провозились с жестким диском, устали и около полуночи отправились по своим комнатам. Утром же я поехал по делам, нарядился в темно-серый укрепленный костюм, хранящийся в моей личной оружейной. Он мне оказался почти впору, великоват самую малость, зато имел второй класс защиты. А с вечера я приказал приготовить белый родительский лимузин. Взял с собой Сокола и Надю, двух самых сильных моих дружинников, и мы выдвинулись в путь. Но наряжался и брал с собой охрану я не для поездки в 5-е отделение, а для встречи с князем Светловым, которая была назначена на 6 вечера. Что-то подсказывало, разговор может не сложиться, а ситуация – выйти из-под контроля. Я готовился к любому развитию событий, особенно в свете того, что Аса, судя по тому, что мне довелось увидеть, действовала, как обычная разбойничья шайка. Ярославский филиал 5-го отделения находился в центральной части города. Высокое серое здание с одинаковыми окнами возвышалось монументальной башней над старинными домами позапрошлого века. Я зашел в массивную двустворчатую дверь и оказался в просторном вестибюле, залитом светом прямоугольных ламп, что висели на потолке ровными рядами и отражались в блестящем кафеле пола и стен. В центре вестибюля за стойкой с гербом сидели два мужчины в строгих деловых костюмах. Слева и справа турникеты преграждали проход. Мне оказалось достаточно предъявить паспорт, чтобы меня пропустили. На лифте я поднялся на 4-й этаж. В кабинете 407 за письменным столом с приставкой для конференций расположился мужчина в черном кителе с погонами, показывающими его чин. Господин предложил мне сесть, а сам надел очки в тонкой оправе, отодвинул клавиатуру к монитору и взял лежащую на краю стола папку. «Меня зовут Иннокентий Трутнев, дворянин, заместитель заведующего регистрационным отделом Центра демонологии», — представился мужчина. «Вы, как я понимаю, желаете зарегистрироваться в качестве защитника. Я собираюсь пройти стандартную процедуру регистрации, чтобы, в случае надобности, защищать Владимирскую губернию, где отныне намерен проживать», — ответил я, несколько удивленный тем, что меня отправили именно в центр демонологии. «Об этом и идет речь. Но по телефону вы заявили, что обладает способностью к поглощению душ. Соответственно, поэтому вас и направили сюда. Лица со статусом защитника обязаны регистрироваться в центре демонологии. Хорошо, зарегистрируйте меня в вашем отделе, согласился я. Трутнев пристально посмотрел на меня поверх очков. А вы, господин Прозоровский, решили все-таки вернуться в свое имение. Сразу же, как достиг совершеннолетия. А это имеет отношение к делу, прямое. Мне известна история вашей семьи, я видел ваше личное дело. Ваш род был одним из 12 великих. Был, простите, если мои слова покажутся грубыми, но после всего произошедшего трудно назвать великим родом одного человека, к тому же лишенного права на свободную реализацию ЭС. Сейчас вы простой пограничный помещик, и на вас, как на любом другом помещике, при возникновении экстренной ситуации лежит обязанность по защите вашего участка границы. У вас ведь есть люди, дружина? Да, у меня есть дружина. И мы и так занимаемся защитой границы. А лицензию я намерен вернуть. Это возможно? Отдел регистрации такими вопросами не занимается, развел руками Трутнев. Ничем не могу помочь. Позвольте вопрос. Когда вы узнали, что способны поглощать души демонов? Позавчера. Я вместе со своей дружиной ездил на охоту, и мне удалось поглотить душу крупного измененного существа. Что это было за существо? Лось. Пупырчатый. Пупырчатый. Очень интересно. Если это так, могу только порадоваться, что в нашей губернии появился еще один защитник. Но вам в любом случае прежде предстоит пройти проверку. Такова стандартная процедура. Вначале я направлю вас на 7-й этаж в лабораторию для определения ваших характеристик, а потом посмотрим на вас в деле. Ну что, господин Прозоровский, приступим. Есть еще вопросы? Пока не имеют. Тогда заполните, пожалуйста, бланки. Трутнев положил передо мной несколько листов бумаги. Написав все, что от меня требовалось, и отдав бумаги Трутневу, я пошел на 7-й этаж. Часть его занимала лаборатория, где на специальном оборудовании люди в белых халатах измерили емкость моего ядра силы, исследовали его структуру и определили склонность к стихии. Затем попросили создавать некоторые простейшие заклинания, подсоединив меня проводами к приборам. Провозились часа полтора, после чего отправили обратно в отдел регистрации. «А вы продолжаете меня удивлять, господин Прозоровский», — сказал Трутнев. «Вам присвоили 4-й разряд в классе заклинатель стихии Земли. Если бы кто рассказал, я бы ни за что не поверил. Ваш случай не просто редкий, он уникальный». Трутнев удивлялся моему прогрессу, но на самом деле имел место регресс. Новое тело существенно ослабило меня. Мало кто получал 4-й разряд в 18 лет, однако до вершин мастерства было еще расти и расти, тогда как в прошлой жизни я был сильнейшим мастером Земли в своей огромной империи. 4-й разряд, поморщился я скептически. Ничего выдающегося, ничего выдающегося, у Трутнева брови на лоб полезли. А знаете ли, господин Прозоровский, что вы сильнее 93% в вашей возрастной группе и 65% всех одаренных Российской империи. Феноменальный результат. И это при том, что гимназию вы окончили с первым разрядом. По-видимому, имело место какая-то ошибка. Значит, мне повезло больше, чем я думал. Так что дальше по плану, господин Трутнев. А по плану было испытание моей способности к поглощению душ. Мы с Трутневым спустились в подвал. Здесь находилось просторное помещение с голыми бетонными стенами, лишенными какой-либо отделки. Единственное окно располагалось в 5 метрах от пола. Оттуда за мной наблюдал персонал. В центре помещения, на специальной стойке, прикованное за руки и за ноги, висело неказистое, человекообразное существо. Его кожу, похожую на камень, покрывали светящиеся бордовые прожилки. Глаза тоже горели бордовым светом. Монстр брыкался, хрипел и скалил крупные неровные зубы, но стальные кандалы крепко держали его, а с обеих сторон стояли 2 человека в военной форме с карабинами наготове. Душу этого демона мне следовало поглотить. Это было неодержимое животное, а демон в собственной физической форме, телесной оболочке, которую многие твари обретали, попадая в мир людей. Шкура его была довольно прочной, и чем сильнее становилось существо, тем крепче делались его кожные покровы. Но сейчас передо мной находился совсем слабый демон, не успевший разжиреть на темном эфире. «Здесь пройдете испытание», — проговорил Трутнев. «Я вас оставлю ненадолго. Как только услышите в динамике команду и можете приступать, существо крепко приковано, бояться вам нечего. А если возникнут проблемы, его немедленно ликвидируют. Ну что, готовы, господин Прозоровский? Готов, господин Трутнев, невозмутимо проговорил я, не увидев в задании ничего сложного. Трутнев ушел, а я стал ждать. Наконец, в динамике раздалась команда. Господин Прозоровский, приступайте. При моем приближении существо задергалось еще сильнее, и стойка, к которой оно было приковано, затряслась. Изо рта твари доносился тихий хрип. Я остановился метрах в пяти от демона, перешел в режим просмотра эфирного поля и сосредоточился на темно-бордовой сущности перед собой. Эфирные щупальца потянулись к ней. В считанные секунды слабая тварь исчезла, и уродливое тело опустело, перестав светиться. Только вот прилива сил я не ощутил. Слишком мало энергии влилось в мое ядро силы. В динамике послышался голос Трутнева. Поглощение произошло успешно. Господин Прозоровский, можете отдохнуть. Через 15 минут буду ждать вас у себя в кабинете. Вскоре я снова сидел за столом в 407 кабинете, а пальцы Трутнева бегали по клавиатуре, заполняя какие-то формы для завершения регистрации. Вот и все, проговорил чиновник, отодвигая клавиатуру. Можете считать, что вы зарегистрированы. Класс, заклинатель, направление, магия земли, разряд, 4, статус, защитник. Завтра, выходной, поэтому документы сможете забрать на следующей неделе. Подходите лучше во вторник для верности. На этом все, господин Прозоровский. Меня интересует получение лицензии. Где я могу об этом узнать? Спросил я. Ах да, лицензия. Это 10-й этаж. Я позвоню в отдел лицензирования. Если сотрудники свободны, вас примут. Но попасть на прием немедленно у меня не получилось. Мне велели приходить после обеда. Время я терять не стал и вместе с Соколом и Надей отправился перекусить в ближайшие кафе. Я опасался, что дело затянется, и к 6 часам освободиться не успею, однако все прошло на удивление быстро. Правда, желаемого не добился. Мне выписали справку, позволяющую заниматься охотой на измененных существ и продавать аспятому отделению, но такую давали любому аристократу и даже дружиннику, а вот лицензию на полный цикл обработки и реализации объектов с особыми свойствами получить не удалось. Я заполнил кучу бумаг, их приняли на рассмотрение и сказали ждать решения. Тем не менее посещение 5-го отделения оказалось весьма продуктивным, с вопросами регистрации я разобрался, и теперь можно было заняться вторым важным делом. Ресторан «Дубрава», где предстояло встретиться со Светловым, находился в старом трехэтажном доме в центре поселка Бараново. Интерьер был стилизован под 19 век, но выглядел при этом дешево и местами немного обшарпано. Я приехал за полчаса до назначенного времени. Меня встретили у входа и, узнав, кто я, провели в отдельное помещение с круглым столом на 4 места. Ерофей и Надя остались в машине. Белый лимузин стоял как раз недалеко от окна и был хорошо виден с моего места. Я сделал заказ и стал ждать. Глава 8. Спустя минут 15 в комнату вошел сухопарый господин в черных брюках и сером пиджаке, без галстука. Мужчине было лет 50, его обветренное, землистое лицо с жесткими чертами выдавало то ли склонность к активному образу жизни на свежем воздухе, то ли проблемы со здоровьем или алкоголем. Сразу бросилась в глаза нехватка мизинца и безымянного пальца левой руки, что намекало на опасный род занятий данного господина. «Господин Прозоровский», — поинтересовался мужчина. «Совершенно верно. А вы, господин Светлов?» — догадался. «Князь Андрей Светлов, рад знакомству». Человек уселся на свободный стул напротив меня и нажал на кнопку вызова официанта. «Не слышал о вас раньше. Недавно в наших краях, с тех пор как наследство отца получил. А вот про батюшку вашего мне довелось слышать. Печальная участь, постигшая великий род. Пришел официант и, записав заказ моего собеседника, удалился. Мне не нравилось, что каждый встречный и поперечный вспоминает моих родителей, видимо, пытаясь тем самым принизить меня». Сын врага империи, изгой в глазах аристократии, роль, с которой мне придется мириться ближайшее время. Пожалуй, лучше всего будет игнорировать эти уколы. А о вас я вообще не слышал, перевел я разговор на личность собеседника. Я имел неудовольствие встретиться с вашими людьми, но при этом не знаю о вас ничего, кроме того, что вы состоите в некой ассоциации. Ассоциация свободных охотников. Я возглавляю ее здесь, во Владимире. Как следует из названия, мы, охотники, промышляем в аномальной области добычи предметов с особыми свойствами, демонов, измененных животных. Мы не владеем землями, как помещики, но у нас есть лицензия на добычу ОС. Если говорить обо мне, то родился я в Петербурге, жил там долгое время, а когда вступил в ОСА, переехал вначале в Москву, а потом сюда. Мне нравится этот город и эти края, хоть они и считаются опасными. Здесь я и возглавил филиал ассоциации. Теперь, можно сказать, вы знаете обо мне почти все. Подкупала искренность, с которой этот грубый и немного простоватый человек рассказывал о себе. И сами собой закрадывались подозрения, что он пускает мне пыль в глаза, пытается убедить в своей доброжелательности или что-то в этом роде. В его биографии не было ничего необычного, однако меня куда больше интересовал вопрос, что он о себе не рассказал. «Кстати, я, защитник», — добавил Светлов, — «один из немногих во Владимирской губернии. Слышал, что наследники великих родов тоже обладают даром поглощения, верно? Я тоже унаследовал эту способность», — сказал я. «Полагаю, вы намерены лично защищать границу, раз решили переехать сюда. Буду делать, что должно. В конце концов, я потомок тех, кто 300 лет стоит на страже империи». Светлов сложил губы в подобие скептической улыбки. «Вот и славно. Вы приятный молодой человек, и мне не хотелось бы с вами враждовать. Мне жаль, что наше, так сказать, заочное знакомство началось с разногласий. Думаю, нам пора уладить их. Это в наших общих интересах». Светлов перешел в наступление. «За общими благозвучными словами, предназначенными склонить меня к уступчивости, последуют жесткие требования. Я его видел насквозь. Нашу беседу прервало появление официанта. Он принес заказ, но Светлов на еду даже не взглянул. Я с вами полностью согласен. Надо уладить наши разногласия. Для этого мы и собрались здесь. Разве нет?» – проговорил я. «Но не будете ли так любезны рассказать, что случилось? А то о происшествии я знаю лишь со слов дружины. Хотелось бы вашу версию услышать». «Хорош, напомню. 29 мая в районе села Ковалева, которое находится в границе ваших владений, на моих людей было совершено нападение. По отряду, который двигался мимо вашего имения, был открыт огонь из карабинов и винтовок, в результате чего один человек оказался серьезно ранен и по дороге скончался, не добравшись до больницы. И вы обвиняете меня?» «Конечно же, нет. Как я могу вас обвинять? Полагаю, это сделал кто-то из ваших людей. Вы полагаете?» «Да, я так думаю и прошу разобраться. Я уже опросил своих дружинников. Никто из них не обстреливал ваших людей 29 мая возле Ковалева. Нас там вообще не было в тот день. Хотите сказать, что по вашему имению бродят чужаки и стреляют по всем, кто попадется на пути? Я хочу сказать, что моя дружина не имеет к этому никакого отношения. Я бы с радостью помог вам найти виновных, только вот все мои камеры и вышки сосредоточены вдоль границы с Апкте, а что происходит в самом Апкте, мы не контролируем. Кто-то мог заблудиться, а если у вас есть враги, они могли запросто устроить засаду в неожиданном месте. Вы считаете, что кто-то заблудился?» — с сарказмом проговорил Светлов. «Я считаю, что для столь серьезных обвинений необходимы твердые доказательства, господин Светлов. Если вы мне их предоставите, я принесу извинения и заплачу компенсацию», и, не дав времени на ответ, я сам перешел в наступление. «Только у меня тоже есть к вам претензии. Вечером 2 сентября два вездехода вторглись на мою территорию и обстреляли базу дружины. Напомню, что днем ранее ваши люди явились к нам с угрозами, а 3 сентября некто дружинник Воблин с компанией от вашего имени попытались ограбить меня на дороге рядом с Климовским.